Документики предъявите. Каждый северокореец должен всегда иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и предъявлять его по требованию представителя власти. Само по себе существование документа, удостоверяющего личность, и требование обязательно иметь его при себе, не обязательно превращает страну в полицейское государство. Бесспорно, наличие такой системы упрощает контроль за населением. Но в наши дни даже в самом демократическом из государств все чаще возникают ситуации, когда без удостоверения личности обойтись невозможно. Как и многие другие северокорейские институты, система удостоверения личности в КНДР была изначально скопирована с советского образца. Главный документ, аналог советского и российского паспорта, называется Канминджин, или в буквальном переводе «удостоверение гражданина». До конца 1990-х он был похож на привычный россиянам внутренний паспорт. Книжка на 12 страниц в клеенчатой обложке, с черно-белой фотографией владельца на первой странице. Нет ничего удивительного в том, что удостоверение гражданина долгое время следовало стилю советских паспортов. Оно было введено в сентябре 1946 года, когда Северная Корея находилась под советским военным управлением. С 1972 года в КНДР удостоверение гражданина выдается органами внутренних дел по достижении 17-летнего возраста и обновляется каждые 10 лет. Дети, не достигшие 17-летнего возраста, в качестве удостоверения личности используют свидетельство о рождении, которое также приходится предъявлять довольно часто. На 12 страницах удостоверения гражданина содержалась масса информации о его владельце. Естественно, там указывались дата и место рождения, а также место жительства и семейное положение. После заключения брака в удостоверении гражданина ставилась специальная печать, а в случае развода там появлялась еще одна печать, также фиксировавшая изменение семейного положения. С 1998 года в КНДР были введены удостоверения гражданина нового типа. В принципе, в них содержалась та же информация, но их внешний вид демонстрировал решительный разрыв с советской традицией. Современное удостоверение гражданина – это небольшая пластиковая карточка, на удивление напоминающая южнокорейский Чумин Тын Нокчин – главное удостоверение личности в Южной Корее. Важно отметить, что существует четкое различие между документами пхеньянцев с одной стороны и обитателей других городов и сел с другой. Право жить в Пхеньяне всегда являлось привилегией, поскольку оно обеспечивает доступ к ряду важных благ, в частности, куда более широкому ассортименту продуктов и потребительских товаров. Понятно, что переехать в Пхеньян всегда было непросто. Для этого требовалось разрешение властей, которое выдавалось только тем, кто договаривался о получении в столице работы. С 1997 года жителям Пхеньяна выдается особое удостоверение жителя Пхеньяна, которое подтверждает их право на постоянное проживание в столице. Однако некоторые социальные группы не имеют обычного удостоверения гражданина. Вновь следуя старой советской практике, такие документы не выдают военнослужащим, сотрудникам полиции и служб безопасности. У них есть свои, особые удостоверения личности. Лишены удостоверения гражданина и заключенные. Если северокореец попадает в тюрьму, его паспорт конфискуется и возвращается только после освобождения. Документ, удостоверяющий личность, приходится предъявлять практически постоянно. Например, билет на поезд невозможно купить без предъявления удостоверения гражданина вместе со специальным разрешением на поездку. Вдобавок, полиция проводит выборочные проверки документов, а на дорогах стоят многочисленные КПП, где проверяют документы всех проезжающих. Так что северокорейцу без удостоверения гражданина из дома лучше не выходить. Сел и поехал. Один мой знакомый, выходец с севера, как-то признался, что поначалу, покупая билеты на сеульском вокзале, он был в некоторой растерянности. У него не было разрешения на поездку, и сама идея о покупке билета без такого разрешения вызывала у него подсознательную озабоченность. Действительно, с конца 1960-х годов ни одному северокорейцу не разрешается покидать провинцию, в которой он прописан и проживает, без такого документа. разрешения выдаются так называемыми вторыми отделами органов местного самоуправления. Эти отделы укомплектованы сотрудниками полиции и управляются совместно полицией и местной администрацией. Разрешение на поездку, обычно называющееся Йохэнджин, или, если пользоваться официальным названием, Йохэн Чинмэнсо, необходимо предъявлять при покупке билетов на поезд или междугородний автобус. Продающий билет кассир должен проверить как документ, так и удостоверение личности потенциального пассажира и, убедившись в их аутентичности, может оформить билет. Наличие разрешения на поездку также проверяется при посадке пассажира на поезд или в автобус. Его необходимо предъявлять и во время выборочных проверок, которые часто проводит местная полиция. Особенно вблизи железнодорожных вокзалов и на многочисленных КПП, которые установлены на северокорейских дорогах. Если человека обнаружат за пределами родных мест без такого разрешения, это чревато задержанием и неприятностями. Попытка без разрешения проникнуть в Пхеньян или приграничные районы карается 2 неделями неоплачиваемых общественных работ в Талён-дэ, тюремном лагере, или скорее, трудовой колонии, для мелких правонарушителей. В других районах наказание может быть мягче. Иерархическая система разрешений на поездки сложна и запутанна, и я думаю, полноценное исследование этого вопроса со временем станет темой хорошей диссертации. Существуют, например, специальные универсальные пропуска, дающие неограниченный доступ во все районы страны. Ими наделяют высших должностных лиц, причем подписывает их лично высший руководитель Ким Чен Ын, а до него это делали полководец Ким Чен Ир и вождь Ким Ир Сен. Существуют спецпропуска, которые выдаются лицам, вынужденным ездить по стране в силу специфики своей работы. Так, в частности, есть спецпропуска для водителей автотранспорта и железнодорожников, которые позволяют им путешествовать. Однако все эти специальные разрешения для простого жителя КНДР остаются экзотикой. С его точки зрения существует 2 основных вида разрешений на поездки, каждый из которых выдается для определенных регионов внутри страны. Обычные разрешения и разрешения с подтвержденным номером «Санин Бонхо Йохэн Чин Мэнсо». Несколько странное название последнего объясняется тем, что все разрешения с подтвержденным номером действительны только после того, как они подтверждены центральным аппаратом Министерства внутренних дел. Иначе говоря, окончательное решение о выдаче разрешения с подтвержденным номером принимается в Пхеньяне. И только в том случае, если для поездки есть уважительная причина. Разрешение с подтвержденным номером необходимо для поездки только в некоторые районы страны. Для остальных подходят обычные разрешения, которые выдаются на местах без отправления документов в Пхеньян. Прежде всего, разрешение с подтвержденным номером требуется для поездок в Пхеньян и на некоторые особые территории, на которых находятся стратегически важные объекты. Поездки в такие зоны возможны только при наличии разрешения с красной полосой. Названием своим эти разрешения с подтвержденным номером обязаны красной полосе, пересекающей такой документ по диагонали. Сам подтвержденный номер находится в верхней части такого разрешения. Другой тип территорий, для посещения которых необходимо разрешение с подтвержденным номером, это приграничные районы, находящиеся в пределах нескольких десятков километров от границы с Китаем и ДМЗ. Доступ туда возможен только тем, у кого есть разрешение с синей полосой. Как легко догадается слушатель, на данном типе разрешения с подтвержденным номером цвет диагональной полосы темно-синий. Получить обычное разрешение на поездку куда проще, чем разрешение с подтвержденным номером. Такие разрешения по своему усмотрению выдают вторые отделы местных органов власти. Персонал вторых отделов состоит из сотрудников полиции, так что фактически эти организации находятся в двойном подчинении – у местной администрации и у системы органов внутренних дел. При этом перед посещением второго отдела проситель должен получить формальное согласие на поездку с места работы. Для домохозяек, пенсионеров и прочих иждивенцев предварительное разрешение выдается главой народной группы Инминбан. Как правило, от подачи заявки до получения обычного разрешения проходит несколько дней, в то время как разрешение с подтвержденным номером нужно ждать несколько недель. Обычные разрешения на поездку требуются для любого выезда за пределы своей провинции, если только пунктом назначения являются не Пхеньян и не приграничные районы. Разрешения на частную поездку выдаются при наличии уважительной причины – похороны или свадьба близкого родственника, например, или по официальному приглашению. Факт недавней смерти или предстоящего брака должен быть подтвержден соответствующими свидетельствами. В стандартном разрешении на проезд указывается имя владельца, место работы, цель поездки, пункт назначения и срок действия документа. По пути к конечному пункту назначения вполне допустимо задержаться где-нибудь ненадолго, и многие корейцы пользуются этой возможностью, чтобы побывать в разных интересных для них местах. В середине 1990-х годов, с началом трудного похода, система выдачи разрешений стала разваливаться. Государственная система карточного распределения рухнула, и миллионы северокорейцев начали перемещаться по стране в поисках продовольствия. Власти быстро осознали, что ограничить перемещение они больше не могут, и в итоге закрыли глаза на происходящее. Единственным исключением оставался Пхеньян, въезд в который во время голода в целом удавалось эффективно контролировать. После окончания трудного похода, то есть примерно с 2000 года, в КНДР попытались восстановить старую систему, но преуспели в этом только частично. Разрешения без особых проблем приобретают за взятку. При желании их можно получить и в законном порядке, но это требует от заявителя много больше времени и сил. Размер взятки варьируется в зависимости от места назначения. От эквивалента 2-5 долларов за разрешение на поездку в какой-нибудь провинциальный город до примерно 20-40 долларов за разрешение с подтвержденным номером. Самым дорогим является разрешение с красной полосой, которое, как мы помним, дает его обладателю право на въезд в столицу. Оно как раз и стоит 30-40 долларов. При желании, кстати, можно рискнуть и отправиться в поездку по стране вообще без разрешения. Сейчас, кажется, так поступают многие, если не большинство, мелкие предприниматели. В автобусах и пассажирских грузовиках, машинах с пассажирами, размещенными прямо в кузове, которые сейчас почти всегда являются частными, документами пассажиры особо не интересуются. Главным и единственным критерием там является готовность клиента заплатить деньги. Правда, на КПП документы, скорее всего, спросят. Но, во-первых, при поездке по проселочным дорогам КПП может и не попасться. А во-вторых, договориться со служивыми не так сложно. Цена вопроса редко превышает одну пачку сигарет. Впрочем, из этого правила есть исключение. При поездке в Пхеньян входящий транспорт и его пассажиров проверяют на постах номер 10. И вот там за пачку сигарет договориться будет более чем проблематично. –